Глава вторая. Обман. Нас вышла поприветствовать директриса, мадам Дербрук. Я уже виделась с ней, когда мы с сыном впервые приезжали познакомиться с этим заведением. Она мне тогда показалась милой, ну, разве что немного высокомерной. «Добро пожаловать в Бель-Эйр», — объявила она с таким гонором, будто распахивала перед нами двери курортного отеля. Я поморщилась. Помещение пропиталось запахом моющего средства, в котором не было ровным счетом ничего приятного. Тоже мне, Бель-Эйр. Со свежим воздухом у них тут явно какая-то недоработка. Мы проследовали за директрисой в столовую, было как раз время полдника. «Естественно, вы можете, если угодно, принимать пищу у себя в комнате, но еда в столовой — это прекрасная возможность приятно провести время в компании других резидентов». Я обежала глазами пенсионеров, вяло обмякших на стульях, и мне не показалось, будто они приятно проводят время. Одни угрюмо пялились на меня, не переставая пережевывать фруктовое пюре, другие улыбались во весь зубной протез, а кое-кто шептал что-то на ухо соседке. Я была главной сенсацией дня. Я заметила, что в столовой собрались в основном женщины. Один из немногочисленных мужчин, худой и сухой, как деревяшка, развернул кверху ладони и послал мне воздушный поцелуй. Прекрасно. Мало того, что придется терпеть всех этих полуживых горемык, так еще и отбивайся от заигрываний старого извращенца. Директриса представила нам дежурную бригаду. «Вот эти люди будут о вас заботиться», — просюсюкала она на прощание и поспешно вышла. «У директрисы в таком заведении наверняка забот хватает». Сиделка по имени Лили предложила мне фруктовое пюре и печенье. Я мотнула головой в знак отказа. «Что-то ты все молчишь», — заметил сын. «С тех пор, как мы выехали из моего милого дома, я действительно не проронила ни слова. Антуан преодолел более 480 километров лишь для того, чтобы сопровождать меня сюда, и вечером ему предстояла обратная дорога. Я дала себе слово его не тревожить». Слова застряли глубоко в горле. Лили проводила нас до комнаты. Мой новый дом площадью 12 квадратных метров. Помещение светлое, но тесное. Я окинула взглядом мебель, которая здесь едва помещалась. Линолеумный пол и стены, выкрашенные в бежевый цвет, и выдохнула. «А, как тут симпатично!» Медицинская кровать, стоявшая у стены, занимала большую часть пространства. Она напомнила мне о том, почему я здесь очутилась. Я больше не была бабулей, женой и матерью. Не была мадам Флоран, школьной учительницей, вышедшей на пенсию. Не была даже Виолет, на общественных началах работавшей в местной библиотеке. Я была теперь лишь одной из обитательниц дома престарелых, скрюченной старухой, не способной передвигаться без помощи ходунков. Женщиной, которая больше не может жить в собственном доме из соображений безопасности. Это одна из любимых тем моего сына — безопасность. «Тебе нельзя больше оставаться в доме одной», — сказал он мне. «Это вопрос безопасности». А все из-за одного дурацкого несчастного случая. Я хотела нагнуться и опрокинулась на бок. Ударилась головой о край раковины, на секунду потеряла сознание, а потом никак не могла подняться. Когда открыла глаза, почувствовала, что лежу в луже ледяной мочи. Ночная рубашка облепила тело, как старая кожа, которую я приготовилась сбросить. Было холодно, стыдно и страшно. Неужели вот так я и окончу свои дни? На полу в кухне, описанная с головы до ног. Обнаружила меня Женевьев, соседка, которая пришла прибраться. Несмотря на мои протесты, она вызвала скорую и сообщила Антуану. Он устроил из этого настоящий переполох, и его было не остановить. Необходимо срочно найти решение, нельзя рисковать. Он всегда таким был, мой сынок. С самого раннего детства. Серьезный и внимательный к другим, он заодно опасался всех катастроф, которые в любой момент могли свалиться на голову и ему самому. Вот почему я на него не сержусь. Вот почему согласилась приехать сюда. Он из-за всего беспокоится. А я не хочу ни для кого становиться причиной для беспокойства. Над кроватью в стене встроенный шкаф, на нижних полках книги. Напротив гардероб из Икеи. Мой толстяк-нормандец ни за что не втиснулся бы в такую крошечную комнатенку. И мой комод, на который поставили новенький телевизор с плоским экраном. «Нравится?» — спросил сын таким дрожащим голосом, будто в него добавили желатина. Телевизор был сюрпризом, его доставили в то же утро. Сын суетился, открывал чемодан и вынимал мои безделушки. «Ты видела? Я развесил твои фотографии». Целая стена была занята снимками. Большинство — изображения его самого в разные периоды жизни. Его дочь Лиан, мои правнуки. Сама я была только на двух фото. На одном — с моим дорогим Леоном, а на другом — с котом-репейником на коленях. Обычно я стою по другую сторону объектива. Антуан сгреб все фотографии, которые нашел у меня дома, и обклеил здесь ими каждый свободный миллиметр стены. Как будто хотел законопатить все щели, чтобы моя жизнь полностью сосредоточилась в этом тесном пространстве. «Антуан», — сказала я, преодолев спазм в горле, — «посмотри на меня». Он, наконец, остановился и, будто спотыкаясь, произнес: «Мамочка, я понимаю, как это тяжело». Глаза его стали необыкновенно большими. Он решил, что мне будет здесь лучше, потому что очень за меня беспокоился. А теперь он беспокоился из-за того, что мне может здесь не понравиться. И вот я сделала то, что делает любая мать, когда хочет успокоить испугавшегося ребенка. Я его обманула. «Ничего тяжелого в этом нет. Просто новый этап, который нужно пройти. Мне будет здесь очень хорошо».